На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях и взываю к Нему, и Он слышит меня, посылает мне благословение. Встаю, с ним я честно тружусь, с ним я все подниму и осилю. Его имя ношу, как святыни молюсь, и в нем черпаю бодрость и силу. Когда в час ночной я иду на покой и о нем в тишине размышляю, говорит Бог со мной о стране неземной, и я голос Его различаю. В ответ он услышит, поймет, и святое участие примет. Он по просьбе моей бурю в море поймет, и по вере моей горы сдвинет. На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях, и когда на земле жить останется мне, лишь секунда одна, лишь мгновенье, я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча, догорала.